вычислить гидроманта, затем не догадались, что Громов будет разгонять дождевые тучи, ну и мой ход с остановкой пули. Это для них тоже стало неожиданностью. Про Биркина вообще молчу, его действия здоровым умом предсказать в принципе невозможно. Но если бы у них получилось, война была бы неминуема. Все было бы выставлено так, будто финский лекарь напал на русских, а русский стражник напал на принца Финляндии. Ложный конфликт, чтобы стравить две стороны. Хотя на самом деле провокатором конфликта служит вообще третья сторона. Размышляя о произошедшем, я полностью остановил кровотечение. В какой-то момент я даже поймал себя на мысли, а не зря ли я вообще это делаю. Биркин несколько раз чуть меня не убил, преследовал чуть ли не с самого первого дня. Да и в принципе человек он опасный. В своих пыточных камерах он замучил кучу народу, и виновных, и невиновных людей. Но было две причины, по которым я не мог проигнорировать его состояние. Во-первых, как ни крути, а я лекарь. Человек пострадал на территории императорского двора. Я не имею права оставить его без медицинской помощи. Во-вторых, черт подери, он ведь реально прикрыл меня от пули. Я этого не просил и в помощи его не нуждался, но после такого шага бросить Биркина было бы бесчеловечно. Хотя я прекрасно понимаю, что даже в этой ситуации он преследовал свои корыстные цели. «Павел Андреевич, вам лучше тоже эвакуироваться!» Ко мне подбежал мой знакомый гвардеец Роман Севастьянов. «Господина Биркина мои сослуживцы перенесут в приемное отделение больницы. Мне нужно передать вам информацию от Михаила Сергеевича. Я провожу вас в безопасное место и все расскажу. Стойте!» Я увидел двух солдат, которых уже потащили носилки. «Рано! Его нельзя транспортировать. Для начала я должен стабилизировать его состояние. Спорная ситуация. Другие лекари бы могли со мной не согласиться. Ему нужно как можно скорее оказаться в реанимации. Но я четко вижу, что рана на данный момент очень нестабильна. Любое лишнее движение и кровотечение вновь откроется. Придется немного рискнуть». Я ускорил сворачивание крови. Залатал перикарды, поврежденные легкое тромботическими наложениями. Затем улучшил дренаж бронхов, и Аристарх Биркин тут же отхаркнул спекшиеся сгустки крови. Так его рана не раскроется, но есть риск, что созданные мной тромбы ускорят развитие тампонада перикарда. Но я знаю, как решить эту проблему. «Дайте мне минуту», — попросил гвардейцев я. «Мне нужно позвонить коллеге». Я набрал номер заведующего отделением. Миротворцев ответил не сразу. Могу догадаться, почему. Скорее всего, он прямо сейчас эвакуируется вместе с остальными. «Алло!» — прокричал он. На фоне шумели голоса десятков людей. Я оказался прав, он еще во дворе. «Господин Булгаков, вы откуда мне звоните? Вы ведь только что были на сцене!» «Со сцены я звоню, Владимир Борисович». «Нужна ваша помощь», — произнес я. «Вы ранены? Простите, я не видел, как вы...» «Со мной все в порядке. Зато ранен главный дознаватель. Господина Биркина сейчас перенесут в приемное отделение. У него поврежден перикард, а края раны я заполнил таким количеством тромбов, что убрать их придется вручную или лекарской магией. Вы на что намекаете?» Напрягся миротворцев. «Что с этим может справиться только кардиолекарь. Знаю, что вы сегодня не дежурите, но ситуация экстренная. Сможете перехватить пациента в приемном?» Спросил я. «Проклятие!» Выругался миротворцев, затем, судя по звуку, убрал трубку от уха. Я услышал, как кардиолекарь сообщил кому-то, что вынужден уйти на работу. Должно быть, предупредил членов семьи. «Да, Павел Андреевич, я уже бегу в клинику. Буду ждать господина Биркина». «Отлично. Теперь жизнь дознавателя в надежных руках». Я одобрительно кивнул гвардейцам, и они погрузили Аристарха на носилки. А я пошел вслед за Севастьяновым. Правда, перед тем, как покинуть площадь, я бросил взгляд в сторону группы стражников, которая образовала коридор для безопасного выхода гостей, и встретился взглядом с Владимиром Коршуновым. Командир охраны смотрел на меня так, будто я его разочаровал. «Ха! Готов поклясться, что он рассчитывал на мою гибель. Все-таки в меня выпустили две пули. А мне хоть бы что. Интересно, а точно ли все произошедшее совпадение?» «Я ведь заметил, что охраны с моей стороны было не так уж и много. Неужели Коршунов с ними в сговоре?» «Нет, это маловероятно. Он, конечно, очень неприятный тип, но выступать против своего государства — это как-то слишком даже для такого, как он». Коршунов отвернулся, исчез в толпе стражников, а я продолжил следовать за Севастьяновым. Странно, но повел меня гвардеец не в сторону жилых помещений. Мы направились прямиком во дворец. «Роман Викторович, а куда вы меня ведете?» — уточнил я. «Простите, я был вынужден немного солгать вам, господин Булгаков. Послание Михаил Сергеевич передаст вам сам. Он сейчас в своих покоях. Хочет переговорить с вами лично». «Ага, значит, настало время для того самого разговора, который мы так давно откладывали. Сначала нам помешал Константин Романов, затем случилось сражение на торжественной части. Но нашим переговорам все же суждено состояться». Севастьянов провел меня в просторный зал, а тут же закрыл за мной дверь. Но не ушел. Я почувствовал присутствие жизненной ауры гвардейца. Он остался сторожить нас снаружи. Михаил Сергеевич в помещении был один. Он расхаживал взад-вперед вдоль своего магического камина и напряженно потирал виски. «Вы были правы, господин Булгаков, правы», — подытожил он. «Все случилось так, как вы и говорили. Простите, что я не поверил вам сразу. Просто ваша история звучала, ну, сами понимаете, не больно-то реалистично». «Впредь доверяйте моему слову, Михаил Сергеевич. У меня нет причин обманывать или предавать свою страну», — ответил я. «Сейчас бы рассказать ему о том, как прошел мой разговор с его братом. Но в таком случае только что восстановленные доверительные отношения снова будут разрушены. Нет, он решит, что я собрался воспользоваться ситуацией, внушить ему какой-то бред. Так просто он обвинение в адрес брата не примет. Пока что с этим заявлением придется подождать. Найти доказательства и уже после этого сообщать об этом Михаилу». «Буду краток, Павел Андреевич. Вы присядьте, пожалуйста», — попросил Романов. «Разговор придется подсократить. Мне еще предстоит вести переговоры с финнами. Император уже срочно вылетел назад. Завтра утром он будет обсуждать эту проблему с принцем Лаури. Жаль только, что господин Биркин попал в больницу. Он бы эту троицу быстро расколол. Злоумышленников ведь было только трое». Я мысленно усмехнулся. Никогда бы не подумал, что скажу нечто подобное о Биркине. «Да, Павел Андреевич, трое. Вот только расколоть их Аристарх Иванович не смог бы в любом случае. Двое из них уже мертвы», — заявил Михаил Романов. «Точнее, их убили. Дистанционно. Похоже, в их пищеводах были установлены капсулы с ядом. Слышал я о такой технике. Правда, наши спецслужбы такое не используют. Да и о финских военных я такого никогда не слышал. Их прислал кто-то другой». «Погодите, вы сказали, что погибли только двое. Значит, одного все-таки удалось взять живым», — уточнил я. «Того злоумышленника, который играл роль лжепринца. Похоже, вы что-то сделали с его капсулой. Возможно, непреднамеренно. Но в желудок попала только часть яда. Сейчас он без сознания. Пока что это все, что мне успели сообщить мои люди», — объяснил Романов. «Видимо, сжимая сосуды, я надавил на его пищевод. Возможно, вызвал рвотный рефлекс, и часть яда оказалась за пределами организма. Но этому уроду все равно не позавидуешь. Если в капсуле был яд, который моментально убивает человека, значит, его малая доля может до конца жизни оставить употребившего инвалидом». «Это еще не все», — вздохнул Романов. «У нас есть подозрение, что нападавшие изначально не были среди делегатов. Они приняли зелье, изменяющее внешность, заменили двух охранников и лжепринца. А настоящих, вероятнее всего, убили. Понимаете, Павел Андреевич, происходит нечто серьезное. И мне понадобится ваша помощь. Да, пора бы уже перейти к главной теме нашего разговора. Вы догадываетесь, зачем я вообще пытаюсь сотрудничать с вами?» «Очевидно, вам, как и многим другим, нужен свой человек в императорской клинике», — тут же ответил я. «Такие предложения поступают ко мне регулярно, но, заметьте, работаю я только с вами». «Это мудрое решение, господин Булгаков. Я ведь выбрал вас не просто так. Понимаете, моя работа — это не только письма от иностранцев и общение с послами. Нет. Кроме всего прочего, я слежу за тем, чтобы в этом дворе все друг друга не переубивали». «О, интересно, повернулся разговор. Настало время узнать, в чем же мотивация Михаила Романова. Хотя слепо доверять его словам тоже не вариант. Да, пока что он кажется мне наиболее добропорядочным человеком в императорском дворе. Но все же ухо нужно держать востро. Всегда». «Так вы... кого-то тот-то вроде надсмотрщика?» Я присел на диван напротив камина. «Третейский судья?» «Именно. Думаю, вы и сами понимаете, что дворяне все время плетут интриги. Только иногда они заходят слишком далеко», — произнес Михаил Сергеевич. «Я не хочу отнимать у знати любимое развлечение, но вынужден следить, чтобы они не пересекали черту. И, как мне показалось, вы в клинике занимаетесь тем же самым. Вы уже не раз это доказали. На турнире, при разоблачении Эдуарда Дубкова, в соревнованиях стационаров и при взаимодействии с Громовыми. Да, я знаю, что Ярослав Андреевич копал под вас. Только пока не знаю, зачем он это делал». «Значит, вы желаете, чтобы я стал вашим агентом?» — подытожил я. «Так и есть. Видите ли, я стал присматривать за двором, потому что императору физически не хватает времени заниматься еще и этим делом. Я просто помогаю старшему брату». Михаил взмахнул рукой и притянул к себе фужер с чистой водой. «Не знаю, специально он это сделал или потерял бдительность, но теперь мне известно, что он владеет телекинезом. Но в последнее время, господин Булгаков, я и сам не успеваю справляться с этой задачей. Поэтому я хочу, чтобы вы стали моим агентом и в клинике, и во дворце». «Так вы поэтому даровали мне новые покои и ввели в совет баронов», — догадался я. «Ходите, чтобы там был ваш человек». «Если скажу нет, это будет слишком очевидная ложь», — рассмеялся Михаил. «Конечно, Павел Андреевич, мне нужна ваша помощь, но я наградил вас этой возможностью не только из корыстных целей. Вы это заслужили, правда». «Но если я откажусь быть вашим агентом, мне этих привилегий лишат», — решил прощупать почву я. «Нет, не лишат», — помотал головой Романов. «Но я очень расстроюсь, правда. Я хочу, чтобы мы стали союзниками». «Михаил Сергеевич сделал, говорит». «Это то, что мне нужно. Доступ к высшим слоям. Теперь я вижу целых три пути к спасению брата. Первый – освоить магический анализ и вылечить Кирилла самостоятельно. Второй – воспользоваться новыми связями в Совете, чтобы пробиться к сокровищнице. Третий – наладить взаимоотношения с Михаилом Романовым и уже за счет него совершенно законно получить доступ к чаше очищения». «Отлично. Наконец-то все сдвинулось с места». Тем более, пока что Михаил Сергеевич не требует от меня чего-то, что идет врознь с моими принципами. Раз он следит за балансом, я готов помочь ему в этом деле. «В таком случае мы договорились, господин Романов», — заключил я. «Когда приступать?» «Ого! А вот это отличный настрой!» — улыбнулся он. «Подождите несколько дней. Для начала пусть финны уедут. Потом мы переселим вас во дворец. И вот тогда... тогда-то и начнется самое интересное». На этом наш разговор с Михаилом Романовым подошел к концу. Севастьянов проводил меня до квартиры. Я просил его не следовать за мной, но таковым был приказ его господина. В императорском дворе было объявлено особое положение. Служба безопасности и гвардия осматривали все углы. В квартире меня уже ждал Мот. «Я переживал о тебе, хозяин!» Он потерся мою ногу. «Тебя нет, твоего финского друга тоже. Так еще и Грима сказала, что на площади что-то случилось. Но как раз в этот момент... мы сменились. Я направился тебя искать, но найти не смог». «Все в порядке», — я потрепал его по голове. «Видимо, к тому моменту я уже был во дворце. Кстати, скоро нас ждет переселение. Правда, ума не приложу, как прятать вас с Гримой во дворце императора. Ей точно придется жить снаружи. А тебе остается только в мышь обратиться», — пожал плечами я. «Я проигнорирую это оскорбление», — фыркнул Мот. «И то лишь по одной причине. Мне нужно сказать кое-что. Нечто очень важное». «Заинтриговал. Надеюсь, с Кириллом все в порядке?» «Да само собой. Мы за ним следим. Парень прилежно учится, самочувствие у него стабильное. Я хочу рассказать о том, что случилось, когда я направился тебя искать, хозяин». Мот запрыгнул на стол, прищурился, затем добавил. «Тебя-то я не нашел, зато нашел кое-что другое». Он приподнял лапу и показал скрывающийся под ней кожаный мешочек. «Что это?» — поинтересовался я. «Открывай аккуратнее, хозяин. Последний раз я такое видел лишь 10 лет назад у своей...» Лучшим завершением этого сумасшедшего дня будет, если Мот принес в дом какую-нибудь дохлую мышь в мешочке. Или того хуже, бомбу, которую он случайно разыскал на территории императорского двора. «Погоди, что ты сказал?» Я не спешил открывать принесенный мешок. «Не видел ничего такого с тех времен, когда еще жил с ведьмой?» «Сначала открой», — протянул Мот. «И уже потом задавай вопросы». «Смотри у меня, если там какая-нибудь опасная дрянь, пощады не жди!» Усмехнулся я, затем пододвинул к себе мешок, потянул за две тонкие нити, распахнул его и... По крайней мере, оттуда никто не выпрыгнул. Уже хорошо. Внутри был белый порошок, причем очень летучий. Больше это вещество напоминало пыльцу растения. Теперь я понимаю, почему Мот попросил открывать мешочек аккуратно. Один неловкий выдох... и все разлетится по комнате. «Выглядит как алхимический ингредиент», — отметил я. «Теперь, может быть, объяснишь, что это?» «Все верно, хозяин. Это теневая пыльца. Ты разве никогда не слышал об этом порошке?» «Я думал, вас в лекарской академии всему на свете учат», — муркнул кот-оборотень. «Может быть, прежнего Булгакова и учили, но я эту память не сохранил. Хотя я сильно сомневаюсь, что мой предшественник хотя бы раз в жизни видел глаза... подобный ингредиент. Обычно в таких ситуациях я испытываю чувство дежавю. Но странно даже не это. Если это какой-то запрещенный порошок, я должен был слышать о нем в трущобах. Неужто он настолько редкий, что о нем даже знакомые мне авантюристы ничего не знают?» «Какие функции у этой пыльцы?» Я аккуратно прикрыл мешок и взглянул на Мота. «Она дает людям такие же способности, как у меня», — гордо заявил Мот. «Мне от рождения дано, а вам приходится использовать теневую пыльцу». «Она превращает человека в животное?» «Нет, она превращает человека в другого человека», — поправил меня Мот. «Ага, а ведь Михаил Сергеевич говорил, что пойманные преступники находились под воздействием зелья изменения внешности». «А что, если он ошибся? Не зелье, а пыльца?» «Так, погоди, Мот, а где ты раздобыл это?» Я почесал коту подбородок. «Около трупа, что лежал на крыше», — протянул Мот. «Но в его сумке кто-то успел покопаться еще до меня. Возможно, не одни мы теперь владеем теневой пыльцой». Скорее всего, это был еще один соратник нападавших. Поддержка. Именно он занимался их обращением. И погиб он по той же причине, что и остальные. После провала операции у всех лопнули ампулы с ядом. Но пока что никто не упоминал о четвертом члене команды. Значит, его тело стражники еще не нашли. Зато нашел кто-то другой. Кто-то, кто порылся в сумке еще до Мота. Проклятие, да, если эта пыльца оказалась в руках у местных дворян, не хочу даже представлять, к чему это может привести. Однако эта пыльца может мне самому пригодиться. Могу сохранить ее на черный день, если мне придется срочно скрыться или, наоборот, проникнуть куда-то под видом другого человека, я ею воспользуюсь. Вот только хранить такое дома слишком опасно. Тот же Коршунов при очередном обыске квартиры обязательно ее найдет. Черт, и хорошо все-таки, что меня переводят в дворец. Да, там может быть еще опаснее, но хотя бы этот болван перестанет мне докучать. Я победил его на дуэли, но он, похоже, так до сих пор и не смирился со своим поражением. А бороться с этим человеком скука смертная. Он ничего не может мне сделать. Только нервы себе треплет, почем зря. Я попросил Мота спрятать мешок в нашем тайном месте, где ранее хранились инструменты шепота. Дожидаться Кимма я не стал, смысла в этом нет. Теперь он принц Лаури. И оставшееся время, скорее всего, будет жить во дворце. Но я и сам скоро там окажусь. Проснулся я уже ближе к полудню субботы. Позволил себе в кои-то веки хорошо отоспаться. Последняя неделя выдалась трудной, а мне все еще нужно продолжать тренировки. А для этого-то потребуются силы. Как раз сегодня я намерен посетить Валерия Бражникова. Вопросов у меня накопилось очень много, хотя с нашей последней встречи прошла всего одна неделя. Однако встречи с учителем я перенес на вечер. Возникли два неотложных дела. Хотя у меня и был выходной, я все равно планировал заглянуть в клинику, чтобы узнать, удалось ли миротворцеву привести Биркина в чувство. Я не стал лишний раз звонить заведующему, да и самого главного дознавателя видеть не хотел. Достаточно было пройти в свой кабинет и прочитать последний отчет Владимира Борисовича. Странно, но все, кто дежурил в императорской клинике в этот день, смотрели на меня так, как на дикого зверя. То ли со страхом, то ли с восхищением. Должно быть, это из-за вчерашнего представления. Моя персона получила столько внимания, что теперь обо мне уже точно знает весь императорский двор. Закрывшись в своем кабинете, я пробежался по записям в медицинской информационной системе. «Ага, вот вы где, господин Биркин», — обнаружив отчет миротворцева, прошептал я. Оказалось, что все прошло ровно так, как я и планировал. Рану Аристарха удалось избавить от тромбов, сердце легкое восстановили, пулю извлекли. Правда, в сознание главный дознаватель так и не пришел. И перевели его в реанимацию при неврологическом отделении. Интересно, а при чем тут неврология? Пуля не повредила ни одного нерва. Да позвоночника со спинным мозгом не достала. В истории болезни причина перевода в другое отделение была описана одним расплывчатым диагнозом. Неврологическое осложнение неизвестного генеза. Предположительно, грубое повреждение проводящих путей. Да, тут бы мой учитель обязательно бросил фразу «без бутылки не разберешься». Нужно будет осмотреть Биркина лично. О его здоровье я не беспокоюсь, на медицинский интерес ничем не подавить. Однако этим я займусь в будни. В ближайшее время главный дознаватель отсюда никуда не денется. Вторым срочным делом на сегодня было посещение дворца. Один из помощников Михаила Романова пригласил меня осмотреть будущие покои. Удивительно, они даже решили предложить мне выбор. Если меня не устроят эти покои, тогда я смогу выбрать другие. Чтобы попасть во дворец, мне пришлось пройти через несколько охранных пунктов, но все стражники уже были предупреждены о моем визите. Пройдя через просторное фойе, я направился к западному коридору, но далеко уйти не успел, поскольку мое внимание привлекли чьи-то крики со второго этажа. «Екатерина Александровна, пожалуйста, остановитесь!» Я обернулся. По главной лестнице спускалась молодая девушка в роскошном хлопковом платье. За ней, задыхаясь, мчался пожилой мужчина, судя по всему, ее камердинер. «Екатерина Александровна, вас ждет репетитор, а ситуация во дворце еще и не утряслась!» Продолжал умолять юную даму старик. «Не хочу ничего слушать!» Отрезала девушка и продолжала свой путь к выходу из дворца. Но в последний момент остановилась. Задумалась. Видимо, решила, что у главного входа слишком много охраны, а потому развернулась и пошагала прямо в мою сторону. Но с каждым шагом замедляясь все больше и больше. Мы с камердинером удивленно уставились на то, как она закрутилась вокруг своей оси, схватилась за голову и начала падать. Со стороны это выглядело так, будто девушка перебрала с вином. Хотя еще пару минут назад она выглядела совершенно трезвой. Я отреагировал моментально. Подскочил к ней быстрее камердинера, подставил руки и не дал девушке удариться головой о пол. Правда, в этот момент она уже была без сознания. «О, Боже!» — задрожал камердинер. «Екатерина Александровна, вы меня слышите?» Он аккуратно потряс ее за плечико. «Лекаря! Позовите нашего лекаря!» «Стоп! Екатерина Александровна?» «Черт меня раздери, да это же великая княжна, младшая дочь императора Российской империи!» В который раз поражаюсь своему везению. Я ведь всего лишь хотел осмотреть свои покои. Но работа нашла меня сама. Причем пациента такого уровня у меня еще никогда не было. «Можете не звать лекаря», — попросил камердинер я, затем активировал анализ. «Он уже здесь».